Кума-кума-медведь. Глава 10. Медведцан практикует магию. Сегодня я проснулась довольно рада. Не спеша позавтракала, ну и пошла в сторону западных ворот. Моей сегодняшней целью было опробовать боевую магию. А вот западный лес подходил для этого как нельзя лучше. О, та самая девушка-медведь. Вы что, город планируете покидать? Пожилой охранник подошел ко мне. Если не ошибаюсь, то тогда, когда я пришла сюда, именно он держал на воротах. Угу, вот моя гильдкарта. А, юная леди, так вы авантюристкой стали. Специализация медведь. А что это означает? Да, не обращайте внимания. Карта ведь в порядке. Ну, я думаю, все равно такая специальность тебе подходит. С этими словами он зачем-то погладил меня по голове. Прекратите! Я сбросила его руку. Прошу прощения, будь осторожнее, за пределами города опасно, поэтому далеко ходить не стоит. Да я и не собиралась, мне просто немножко потренироваться нужно в боевой магии. Все дела сделаю и сразу в город. Ну, тогда будь внимательней. Хотя возле стен монстров-то особо нет, но чем ближе к лесу, тем выше вероятность их встретить. Забрав карточку обратно, я наконец-то вышла из ворот и направилась к лесу. Ну что ж, думаю, для начала стоит попробовать магию усиления. Кстати, в книге я как раз-таки о ней прочитала. Фокус был простой. Нужно было распределить магию по всему телу вместо точной концентрации, которая используется при свете. Нечто подобное использовалось в игре на боевых классах, вроде фехтовальщик. Эффект, конечно, недолгий, но благодаря значительному повышению физконцентрации трюк был довольно популярен на дуэлях. Распределив силу по телу, я побежала. Быстро! Прыжок! Даже не думала, что так эффективно будет! Я прыгнула не меньше, чем на 10 метров и почти не почувствовала удара при приземлении. Я продолжила свой бег, выделываясь при этом всякие разными трюками или ударами. Прыжки в высоту, в длину, кувырки, отскоки в сторону. Набегавшись, я вызвала окно статуса. Имя Юна, возраст 15, уровень 8. Навыки. Язык из другого мира, письменность другого мира, пространственное хранилище медведя, наблюдающие глаза медведя, магия, свет медведя, улучшение медвежьего тела, снаряжение без изменений. О! Улучшение тела медведя. Так, медведя? А-а-а. Опять увеличение магического костюма. Слов нет. Я закрыла окно статуса и продолжала путь к лесу. После моей пробежки идти оставалось всего лишь ничего. При этом я упорно старалась не думать, что все окажется связано с костюмом. Но это так бесило. В игре для колдовства нужно было просто сконцентрировать свою магию и произнести команду. Но здесь добавляется один шаг. Нужно четко представить себе результат. У меня, конечно, воображение не такое уж и плохое. Развитое играми, манго, новеллами и аниме. Проблем, думаю, не будет. Сконцентрировав магию в руке, я представила себе сгусток пламени. Огненный шар. Перед пастью черного медведя появилась огненная сфера. Мое лицо чувствовало исходящий от нее жар. Руку никак не обжигало. И даже кукла не пыталась загореться. Вытянув руку в сторону, от одного из валуна я щедро, усеивая окрестности, приставила огонь и летящую к нему. Сфера с большой скоростью метнулась к цели. 10 метров до камня она преодолела со скоростью пули. Нет. Чуть-чуть помедленнее. Но вот удар от разлетевшегося валуна просто... Вау! Полетели раскаленные осколки. Конечно, мне очень повезло. Они хотя бы не в мою сторону полетели, а в противоположную точку удара. Была вторая попытка. Сейчас я пыталась использовать только воображение. Без каких-либо слов. Далее попробуем, наверное, воду. Водная сфера. Шар, состоящий из воды, появился у перчатки. направив на другой камень, удар, конечно, не впечатлил. Просто брызг. Но камень едва-едва, но повредился. Хотя, возможно, мне будут встречаться огненные чудовища, так что... Думаю, воду тоже стоит попробовать. А если лед? Я представила что-то вроде длинной сосульки, и кроме того, сразу же представила ее полет. Ледяная пика. Удивительно, ледышки пронзили камень насквозь. С водой и огнем все понятно. Но вот теперь нужна ветер и земля. Сгусток воздуха в виде пули? Нет. Нужно что-то режущее. Лезвие ветра. В этот раз я направила руку и махнула ей по дуге. Воздушный клинок располовинил валун насквозь, после чего верхняя его часть сползла по земле, обнаружив просто гладкий срез. Земля. А можно ли вообще ее использовать для защиты? То есть в игре земля это была стена. Более мощная и прочная версия. Каменная стена. Думаю, можно попробовать. Так, собрать магию, сконцентрироваться и направить ее в землю передо мной. Щит земли. Поднявшаяся стена высотой больше моего роста, примерно метра полтора в ширину. А прочность... Ну-ка, проверим. Я ударила кулаком в центр. Стена выдержала. Неплохо. Я проверила уже все 4 элемента. Думаю, можно попробовать использовать статус. Итак, статус. Имя Юна. Возраст 15. Уровень 8. Навыки. Язык другого мира. Письменность другого мира. Пространственное хранилище медведя. Наблюдающие глаза медведя. Магия. Свет медведя. Медвежий огонь. Вода медведя. Земля медведя. Медвежий ветер. Улучшение медвежьего тела. Снаряжение без изменений. Все понятно. Без костюма колдовать тоже не получится. Ну, ничего не поделать. Без проклятой тряпки ничего не могу. Придется либо смиряться, либо умереть. В описании магии, кстати, заметила одну вещь. Если во время колдовства представить медведя, сила магии будет увеличена. Странно это. Что вообще означает? Ладно, попробуем в качестве эксперимента представить сферу огня, состоящую из пламени, медвежью голову. О! Возьму-ка за образец куклу-перчатку. Появившееся пламя было именно то, каким я вообразила. Будучи направленным на валун, это пламя его не взорвало, как в прошлый раз. Буквально растопило. Магма! Она растекалась, не пытаясь даже как-то остывать. Постепенно плавила и соединяла камни. Есть, конечно, опасность пожара, но думаю, если что, я попробую потушить ее водой. Я создала не водяной шар, а водную струю, как из пожарного шланга, но все, чего я добилась, лишь клубок пара. А если усилить? Теперь вода лишь не лилась из перчатки. Она выливалась прямо из рта водяной головы медведя. Справилась. Вода в этом случае, конечно, бесполезна. Придется ее усиливать. Но главное, что лава остыла. Лучше экспериментировать в более безопасных местах. Надо передохнуть. С такими-то заклинаниями никаких нервов не хватит. Пока я отдыхала, сидя на одном из уцелевших камней, со стороны леса послышался некий шорох. Волк, причем один, идеальный партнер для тренировки. Использовать магию огня в сторону леса, конечно, не стоит, значит, попробуем лед. В этот раз я представила себе тонкую и вытянутую ледышку. Ледяная стрела. Она прошла через голову, как игла через тряпку. Точно между глаз, а ведь я просто целилась в его сторону. В голову пришел случай, как я метала камни при спасении Фины. Тогда тоже показалось, что траектория была их явно скорректирована. Возможно, костюм оказывает некую помощь? Если так, то к такой поддержке претензий у меня нет. Подойдя к телу волка, я убрала его в хранилище. Все равно не умею их разделывать, так что, имея такой инвентарь, я могу сохранить добычу и просто сдавать ее в гильдию. Хм, волки. Даже в игре их пользовали как тренировку для новичков. Хотя, я немножко волнуюсь. Возможно, мне стоит найти еще таких монстров. Сделаю своими мишенями. Направив свою магическую силу в ноги, я побежала в лес. Очень и очень быстро! Периодически я подпрыгивала высоко-высоко в воздух, чтобы сверху посмотреть его. Даже удар от приземления с такой высоты полностью погашала обувь. Удобно, даже слишком. На очередном прыжке я заметила довольно большую поляну. Вот они, целая стая! Если почувствую, что не справлюсь, сразу сбегу. Выскочив из-за дерева, я прыгнула вперед, приземлилась прямо в центр. Тройная стрела! Три ледяные стрелы разом пронзили свои цели снова в головы. Определенно костюм мне явно помогает. Несколько волков рванулись ко мне. Каменный щит! Самого шустрого волка подбросило ударом каменной стены вверх. Остальные просто врезались в нее. Сразу же развернув стену, я бросила к оглушенным монстрам. Удар медведя! Первого просто размазала по земле. Удар медведя! Второго отшвырнуло метров на 10, без сомнения. Удар медведя явно усилился. Нужно расчищать место аккуратнее. Лезвие ветра. Взмах по широкой дуге рассек ближайших волков надвое. Кровавый душ. Ну, ощущение не самое приятное. Хотя действовала я как и в игре, но меня, конечно, там кровью не окатывало. Лучше воздержусь от подобной магии, когда цели близко. А есть, кстати, идейка. Но лучше использовать ее со льдом, так, по крайней мере, будет чище. Подпрыгнув высоко в воздух, я подключила воображение. Ледяной дождь! Полсотни ледяных пик полетели от меня, расходясь широким конусом. Пики, в отличие от стрел, не пробивали своих жертвам головы. Да и вообще, часть из них пронзала лишь землю. Было довольно хорошо. Ведь я задумывала магию подобную, как АОЕ. Хотя, если бы все пики попали в цель, было бы, конечно же, лучше, но грех жаловаться. Не менее 20 волков погибло от подобной атаки. Приземлившись, я влепила ближайшему монстру удар медведя. И так, чередуя физ и магические атаки, я перебила уже всю стаю. Сбор туш в пространственном хранилище не занял много времени. 41 волчий труп. Некоторые даже по частям. Другие мокрые от крови, а те, кто просто попали под простые удары, напоминают мешки с песком. Я без колебаний уничтожила всех волков, так же, как и в игре. Но здесь они не исчезали. Это было очень отвратительно. Затем, использовав магию воды и ветра, я отмыла их, высушила свой костюмчик. На самом деле, мне было бы страшно, если бы я пришла к городским воротам по уши в крови монстров. Наверное, меня бы самому приняли за чудовище. Физически и психологически я была просто истощена. Кажется, на сегодня хватит. Пора уже в город.